Именно такой рисует Альфред Ле Пуатвен сестру в своем сонете к мадемуазель Ле Пуатвен. «Мне ваша красота, увы, не открывалась, нет, но не расстраивались вы и в том тщеславье след, но взгляд ваш, полный страсти взгляд, под ним, не знающим преград, чье ж сердце не забьется». Перевод Маркиша. Примечание редактора. Мы располагаем несколькими ее фотографиями. Высокая женщина с темными волосами, разделенными пробором на манер Жорж Санд. Большой чувственный рот, глубокие ноздри, глаза ее бесспорно излучают ум. Мрачная красота буржуазной Макбет. Тревожная пристальность взгляда. Это портрет незаурядной личности. Но фотографическое изображение Лоры дает нам право говорить и о скрытом неврозе. Лора была достаточно сведуща в латыни и греческом, знала итальянский и английский. Обладала тонким вкусом, была независима в суждениях, она до конца жизни не переставала спорить с Ги. И, начиная с самого детства, воспитывала его по-своему. Он всегда будет испытывать ее влияние как писатель, она всегда будет руководить им как человеком. В книге «Конец Мопассана» Жорж Норманди пишет: «Госпожа де Мопассан всю жизнь страдала базедовой болезнью. Начиная с 1878 года, она не могла глядеть на яркий свет, не кривясь от боли. И для избавления от мук она прибегала к наркотическим средствам». Флобер подтверждает в письме к госпоже Жанет, что Лора вынуждена жить в темноте, свет заставляет ее кричать от боли. Гюстав де Мопассан скажет о своей бывшей жене в 1892 году: «Госпожа де Мопассан подвержена таким припадкам гнева, что по малейшему поводу у нее случаются страшные истерики, от которых она очень страдает. Она заговаривается, к ней не подступиться. Она выпила 2 пузырька опийной настойки. Я побежал за врачом, который принял меры, чтобы вызвать у нее рвоту и удалить яд, что и спасло ее. Когда она пришла в себя, гневу ее не было границ. Ее оставили на некоторое время в одиночестве, она пыталась задушиться своими же волосами. Пришлось их отрезать». Разумеется, надо помнить, что это свидетельство исходит от изгнанного мужа через несколько лет после драматической смерти младшего сына Р.В. и через несколько месяцев после попытки Ги покончить с собой. Тем не менее, Гюстав де Мопассан всегда считал Лору не совсем нормальной. Наследственность, доставшаяся новорожденному Ги, как от матери, очаровательной невропатки, так и от ее неуравновешенного брата Альфреда Ле Пуатвена, была далеко не легкой. Биографы Ги де Мопассана обычно суровы к его отцу, быть может, даже слишком суровы. Гюстав, ему столько же лет, и у него тоже модное имя, что у Флобера, был очень красив. Когда он встретился с Лорой, это был настоящий денди. Одетый с иголочки, он щеголял в панталонах шотландского сукна на штрипках, у него вздернутый чувственный нос, хорошо очерченные брови, маленький изогнутый рот, вьющиеся на висках волосы, маленький совсем не мужской подбородок. Гюстав волочится за красотками и пропадает в игорных домах. В молодой семье всеми делами заправляет, как это ни парадоксально, нервная, почти всегда недомогающая жена. Биржевой агент конторы Штольца в Париже, Гюстав, по призванию художник, не состоявшийся Гоген, бесталанный живописец, он всю жизнь будет стараться примирить желания с возможностями, мечты с действительностью и никогда не сумеет этого осуществить. Бесспорно, многие черты характера Мопассан унаследовал от матери. однако и отцовского в нем достаточно, двойственного, подспудного, напоминающего неуравновешенность того, кому он обязан своим появлением на свет.